Глава вторая. Платиновая девушка приветствует всех. Прошло несколько дней с тех пор, как Латина поговорила с Дейлом и Хризос и приняла важное решение. Настало время возвращаться в Кроиц. Дейл торопился еще и потому, что не хотел застать официальную делегацию из Лабанда. Общественность не должна была узнать, что герой, победитель злобных архидемонов и защитник мира, из ревности покушался на жизнь дружественного монарха. Пока Латина пребывала в забытии, сменилось несколько времен года, наступила весна, которая даже в жарком Василиу ощущалась относительно комфортной. Утро отправления выдалось ясным. Хариза стояла перед храмом и, щурясь от яркого света, неотрывно смотрела на удаляющегося крылатого зверя, очень быстро превратившегося в черную точку на фоне солнца. Дейл с Латиной вместе ехали на Хагеле. Несмотря на двойной груз, исполинскому волку, наоборот, летелось легче прежнего, потому что девушка помогала ему магией снижения веса. Одним из заклинаний поддержки, которыми владела в совершенстве. «Латина, ты, главное, не перенапрягайся. Ты еще не до конца поправилась», — обеспокоенно попросил Дейл, крепко обнимая ее. «Не переживай. Я прекрасно себя чувствую. Я столько спала, что боюсь, как бы у меня не развилась привычка дремать на ходу», — улыбнулась Латина. Куя роскошный платиновый доспех Хагеля, ремесленники, конечно, в первую очередь думали о внешнем виде, но не забыли о функциональности и приделали седло для наездника. Одному в нем было комфортно, а вот двоим уже тесновато. Впрочем, Дейл не жаловался, ведь благодаря этой особенности мог со спокойной душой прижимать к себе возлюбленную. Однако покой ему только снился. Любознательная Латина постоянно свешивалась вниз, рассматривая что-то на земле, и юноше приходилось с замиранием сердца удерживать ее в объятиях. Винт, естественно, не остался в Василио и тоже отправился в Кроиц. Он обгонял отца, заходил то сверху, то сбоку. В общем, его независимая натура наслаждалась полной свободой. Но в один момент волчонок замедлился, поравнялся с Хагелем, гавкнул и пошел на снижение. Очевидно, не просто так. «Винт, что такое?» «А?» Удивленная Латина посмотрела на Дейла и спросила. «Там что-то есть?» К сожалению, юноша не знал. Во время путешествия в Василию он так глубоко погрузился в темные чувства, что совершенно не глядел по сторонам. Конечно, рассказывать Латине об этом он не стал бы под страхом смерти. «Хочешь проверить?» — поинтересовался Хагель. «Если можно», — кивнула Латина. «Как пожелаешь». Дейлу права голоса не предоставили. В принципе, так оно изначально и было. Хагель изображал ездового волка юношу только на публике, однако на первом месте для него всегда стояла Латина. «Ну да, логично», — хмыкнул Дейл. Но тут же отмахнулся от посторонних мыслей. Снижаясь, Хагель опасно накренился, и юноше пришлось крепче держать Латину, чтобы она не упала. Вскоре он увидел то, что привлекло внимание Винда. Огромный лагерь. Всюду стояли большие палатки и шатры. Несла вахту стража. Туда-сюда сновали люди. Дейл догадался, что они добрались до базы между Кроицем и Василио, о котором упоминала Сильвия. «Ага. Нам еще лететь и лететь. Я-то в полном порядке. А вот Латине не мешало бы отдохнуть. Как вовремя мы наткнулись на базу. Здесь она будет в полной безопасности». Естественно, все рассуждения юноши строились вокруг Латины. Заметив приближающихся мифических зверей, стражи переполошились и приготовились к атаке, но потом признали Винда, расслабились и приветливо замахали руками. Дейл очень удивился, узнав одного из них. «Грегор, вижу, вся вернулась на круги своя», — сразу же сказал давний друг. «В каком смысле?» – нахмурился Дейл. «Ну как это? В обычном?» «Здравствуйте, Грегор. Мы с вами так давно не виделись», – поздоровалась Латина, склонив голову. «Я занимаю не настолько высокое положение, чтобы высокочтимая сестра Ее Величества Золотого Монарха кланялась мне», – ответил юноша, сохраняя каменное выражение лица. «И вы туда же. Пожалуйста, не надо!» – попросила Латина, не понимая, шутит Грегор или нет, и оттого краснее. Дейл ловко спрыгнул на землю и подал девушке руку, помогая спуститься, после чего успокаивающе потрепал заёрзавшего Хагеля по шее. «Значит, армия Лабанда уже здесь?» — спросил он на всякий случай, справедливо полагая, что иначе не встретил бы друга. Сильви рассказывала, что базу заложили авантюристы из Кроица. Они же удерживали ее, ожидая прибытия солдат, которые возвращались с войны против седьмого архидемона. Судя по всему, обратный марш прошел успешно. В свете начавшихся переговоров с Василио правительство Лабанда приказало заложить на опушке леса перевалочный пункт для строительства дороги, который затем следовало превратить в настоящий город. «Да», — ответил Грегор, — «не зря эти земли называют владениями магических существ». Безопасностью тут и не пахнет. Но все не так плохо. Работа продвигается быстрее, чем я предполагал. Мне говорили, что этот лагерь защищают авантюристы из Кроица. Дейл осмотрелся вокруг, приметил в стороне группу знакомых искателей приключений, наблюдавших за ними, и рефлекторно прижал к себе Латину, удивившуюся его внезапному жесту. Благодаря этому авантюристы поняли, что видят ту самую девушку, которую столько искали. Как потом описывали солдаты Крегора, земля натурально заходила ходуном. «Принцесса Фей! Вау! Ура!» И опять же ни слова про Дейла, совсем как в старые добрые времена. Информация о нашедшейся Латине облетела лагерь в мгновение ока, даже лучшие армейские гонцы не справились бы быстрее. А! Разумеется, почта распространила и её реакцию. «Подтверждаю! Уа! Это я обычная? Уа!» «Ну дают!» Дейл закатил глаза. Девушка в смятении посмотрела на него. «Неужели я часто так говорю?» Видимо, ее больше всего беспокоил этот факт. Латина с самого детства выражала изумление именно этим восклицанием. Она повзрослела, но старая привычка никуда не делась. Дейл опустил взгляд. «Понимаешь, это так мило звучит!» «Значит, часто!» Сокрушенно вздохнула Латина. Дейл не мог тактично промолчать, но и не хотел так открыто обманывать любимую девушку. Борясь с чувством неловкости, он посмотрел в сторону и увидел, как Вент грызет большую кость. Позже юноши рассказали, что волчонок получает кость магического зверя всякий раз, как останавливается на базе. Справившись с изумлением, Латина покинула объятия Дейла и подошла к авантюристам, среди которых были не только опытные мужики, но и совсем молодые парни. Таверну, танцующий от слот, посещали искатели приключений всех возрастов и рангов. «Простите, что заставила волноваться», — извинилась девушка. «Ничего-ничего! Но ведь мы рады видеть тебя живой и здоровой! Это главное! Это наша работа! Не бери в голову!» Голос Латины потонул в веселых возгласах матерых авантюристов. А когда она попыталась говорить громче, ее заглушил громкий смех. Дейл неосознанно улыбнулся. Латину любили все, и это грело его душу. Вот только... «Я все вижу! Ты воспользовался моментом и притронулся к Латине!» «Ты слишком дружелюбно взял ее за руку, а вы подошли слишком близко. Нравится рай, да? Ну так готовьтесь к аду!» Юноша действительно вернулся к своему привычному состоянию. И тут наблюдавшие за авантюристами солдаты внезапно зашумели. Дейл недоуменно вскинул брови, а Грегор хлопнул в ладоши, как будто вспомнил о чем-то и сказал. «Кстати, Дейл...» «Что?» «Я рад, что вы снова вместе, но...» «Но что? Ты рассказал ей об этом?» «О чем?» Озадаченно спросил Дейл, как вдруг его ушей коснулись перешептывания молодых солдат. «Это настоящая принцесса Фей? Настоящая?» «В смысле настоящая?» «А-а-а-а!» Латина завоевала любовь завсегдатаев Ацелота еще в детстве. Слова «милая» не хватало, чтобы описать все ее очарование, в роли символа таверны также было недостаточно, поэтому авантюристы нарекли ее принцессой Фей. Дейл разделял их взгляды и принял это решение как само собой разумеющееся. Он только сейчас осознал, что во всем остальном мире прозвище Латины несло иной смысл. О, он заметно струхнул и отвел взгляд. Грегор вздохнул. «Значит, не рассказал?» «Нет», — признался Дейл. К радостным возгласам авантюристов прибавились крики солдат. «Что происходит?» — ошеломленно пролепетала Латина. А вот телохранители маленькой девочки мигом смекнули, что к чему, и тотчас приняли боевое построение, прикрывая девушку. Искоса взглянув на них, Грегор снова повернулся к Дейлу. «Ты поместил Латину на свой флаг, поэтому теперь в армиях по всему миру знают, как она выглядит». «Правда? Ты прилетел на мифическом звере, тебя сопровождает девушка, которую называют принцессой Фей. Естественно, солдаты отреагируют так, как сейчас». Дейл скривился. Грегор был на удивление многословен сегодня. Он видел, что друг избавился от опасных чувств и радовался этому, однако в то же время совсем чуть-чуть завидовал ему. Дейл уже воссоединился с возлюбленной, а ему еще предстояло закончить поручение, прежде чем мчаться к Розе. Недовольство требовало выхода. Тем временем лагерь гудел, как растревоженный пчелиный улей. Каждому хотелось увидеть знаменитую принцессу Фей. Грегор не стал урезонивать солдат, а лишь усмехнулся, наблюдая за ними. Дейл же ломал голову, как бы выкрутиться из щекотливой ситуации, однако завсегдаты уже рассказали Латине, из-за чего весь шум, и девушка открыто запаниковала. Сама того не ведая, она прославилась на весь мир, словно какой-нибудь легендарный левиафан. «Может вернуться к Хризус, запереться в храме и носа не высовывать наружу», — подумала она, отрешенно глядя вдаль. Впрочем, суматоха продолжалась недолго. Хватило одного крика командира, чтобы солдаты, избранные сопровождать сына герцога Эльдиштета, взяли себя в руки и успокоились. Иронично, но в нынешней ситуации образцом дисциплины показали себя авантюристы, издавна закрепившие за собой репутацию хулиганов. Наслышанный об этом Грегор не сдержал восхищенного выдоха. Дейл тоже удивился, пусть и не подал виду. «Я, конечно, знаю, что они могут поддерживать железный порядок, но чтобы сейчас...» «Латине не помешало бы отдохнуть. Найдется палатка?» — спросил он у друга. Тот задумчиво нахмурился. «Да палатка-то найдется. Но достойной высокочтимой сестры золотого монарха шатер есть только у командующего, то есть у меня. Нет, не пойдет», — сказал Дейл, помахав рукой. Грегор понимал, что Латину ни в коем случае нельзя укладывать в обычной палатке, рассчитанной на нескольких солдат, однако девушка, обладающая мышлением простого человека, наотрез отказалась бы выгонять сына герцога и занимать его место. «Латина уснет везде. Просто дай нам пару матрасов и выдели уголок хотя бы в складском шатре», — попросил Дейл. «А проблем потом не будет?» «Не узнают, не будет. Все равно мы тут неофициально». Пожав плечами, Дейл закончил разговор, подошел к Хагелю и принялся снимать с него броню. Избавившийся от неудобного металла, волк с наслаждением потянулся. Ближайшие солдаты рефлекторно попятились. «Хагель, мы заночуем здесь. На сегодня все. Чем займешься?» «Прогуляюсь немного. Разомнусь. Сын пойдет со мной». «Внимательнее там. Хотя ты не пропадешь, но все равно будь осторожен». «Гав?» Услышав отца, Винт подбежал к нему, и они вместе направились в чащу. Лагерь стоял на опушке леса, лежащего к югу от Кроица. Здесь властвовали обычные магические звери, люди сюда не заходили. Дейл легко поднял доспех Хагеля и подошел к Латине, по-прежнему находящейся под охраной авантюристов. «Латина». «Что?» «Я договорился, нам разрешат переночевать вон в том шатре. Не хочешь прилечь?» «Нет, все хорошо. Я так засиделась, что просто необходимо подвигаться». «И все-таки иногда он слишком опекает меня». Невесело усмехнулась девушка и после недолгих раздумий взглянула на завсегдатаев Оцелота. «Что бы вы ни говорили, но я хочу поблагодарить вас». «Так ведь не за что, юная леди! Не бери в голову! Вот-вот!» Авантюристы засмеялись, но Латина стояла на своем. «Я мало что умею, но... Может, хоть как-нибудь? Например, приготовлю ужин». В то же мгновение мужчины вздрогнули и переглянулись. Они заметно занервничали. Постоянные клиенты таверны привыкли к кулинарным шедеврам Латины. В конце концов, она с детства училась у Кеннета и годами оттачивала мастерство. Однако по-настоящему девушка вкладывалась лишь в блюдо для Дейла. Традиционная кухня Тислоу, которую так любил юноша, оставалась в их маленьком семейном кругу, как бы телохранители не хотели попробовать особую готовку своей подопечной. Удавалось им это крайне редко, приходилось довольствоваться стандартным меню. «О, даже так? Ну, раз ты настаиваешь, значит, вы не против?» Латина посмотрела на Дейла и обрадованно улыбнулась. «Дейл, я угощу их!» Естественно, юноша не мог запретить ей. Внезапно он обратил внимание на одну вещь. «Слушайте, а вам еду сюда доставляют и скроются?» «Ага, и не только еду. Кое-чем с нами делятся вояки. Палатками там, всякими мелочами. Они ж стоят на довольствие». Видимо, в лагере привыкли к такому порядку вещей. Однако Дейл нахмурился. «Ты чего? Они на вас не обидятся? Ну, за то, что Латина приготовит только вам». Искатели приключений разом притихли. Латина стала звездой мирового масштаба. Судя по недавней суматохе, у нее было немало поклонников в армии Лабанда. Однако, в отличие от завсегдатаев Оцелота, солдаты восхищались принцессой феей как главной героиней саги о платиновом герое, и в этом крылись определенные проблемы. Тем временем девушка летящей походкой направилась к большой палатке лагерной кухни, предвкушая долгожданную работу. Дейл и авантюристы дружно посмотрели ей вслед, но останавливать не стали, они слишком сильно любили Латину. Ни одному из них не хватило бы духу испортить ей настроение. «Пойду расскажу обо всем Грегору». «Давай, так будет лучше». Авантюристам не хотелось ссориться с военными, все-таки они жили и работали в одном лагере. Выслушав Дейла, Грегор поддержал его опасения и предложил устроить общий ужин.